Глава 13. Обжора Юхан. Севе сразу и повезло, и не повезло. Повезло в том, что гномик Юхан кое-что знал о пути в подземелье. Не повезло, потому что у Юхана оказался гадкий характер, и он думал, что раз Сева в 4 раза меньше его, значит, должен ему во всем подчиняться. К тому же он убежден в том, что после Колумба он самый великий в мире путешественник. Надо признать, что вечером того же дня, когда город огневых троллей остался далеко позади, именно гном закричал. «Стоп! Табань!» А путешествие проходило так. Спереди в байдарке плыл Сева, а сзади, кое-где пригнувшись, кое-где на корточках, двигался Юхан. Он непрестанно давал советы, большей частью совершенно ненужные. Сева придержал байдарку. В том месте стены трещины сходились совсем близко, и гном с трудом протискивался. Основное русло ручья уходило прямо, но направо, под углом, ответвлялся небольшой ручеек. «Нам туда!» — закричал гном. «Главное русло придет в озеро, из которого нет выхода. В прошлый раз я попал туда и провел в гроте 2 дня, пока выбрался назад». «А что ты ел?» — спросил Сева. «Когда надо, мы, гномы, можем неделю обходиться без пищи». Новый ручеёк вывел их в небольшой зал, и они решили там переночевать. Гном требовал, чтобы Сева отдал ему все, что осталось в мешке. Но Сева не согласился. Гном ворчал о том, какая пошла невоспитанная молодежь, какое у Севы каменное сердце, но потом уснул на песочке у ручья. А Сева остался в байдарке. Мешок с остатками еды он положил под голову вместо подушки. Ночью ему снилось, как он попал в бурю, его бросают и мотают крутые волны. Он проснулся и не сразу сообразил, что он не в море, а в глубине земли. А где его спутник? Вон храпит. Сева уселся. Чего-то не хватало? Мешок был пуст. Совсем пуст. Этот негодяй, как обнаружилось после скандала, сожрал ночью всю еду. «Честно скажу, не хотел!» — оправдывался гном. «Думал, возьму кусочек хлебушка, утолю зверский голод, который так терзает меня. Но потом что-то со мной произошло. Я подумал о природе, о лесах и траве, а мои зубы продолжали трудиться, пока не перетрудили некоторое количество пищи». «Некоторое? Да там ничего не осталось». Сева понял, что спорить не о чем. Чуть не плача, он залез в байдарку. «Ты прости меня!» — сказал гномик Юхан. «Но беда! Я так много скушал, что не могу подняться!» Сева даже не стал ему отвечать. Голодный, немытый, злой и отчаявшийся, он дал течению ручейка нести себя дальше. «Теперь-то уж точно домой не вернуться!» И никто его не найдет и не спасет в этой черной дыре. А ведь подлый гномик как-нибудь выберется. Не исключено, что он может месяц без еды обходиться. Байдарка плыла неровно, то и дело утыкалась носом в стенку, не вписывалась в повороты. Тогда Сева, даже не думая об этом, отталкивался от стенки веслом и снова погружался в глубокое расстройство. Наверное, разумный человек на его месте постарался бы возвратиться наверх знакомым путем. Но Сева точно знал, что на том пути нет ни крошки еды, а саламандры не смогут накормить его, даже если он целый день будет слушать их оркестр. Но когда идешь вперед, всегда остается надежда, что увидишь что-то новое. По крайней мере, королева уверяла, что в убежище светло. Если бы у Севы было настоящее оружие, допустим, бластер, как в фантастических фильмах, он бы сначала прикончил подлого гнома. Должна же быть справедливость. Но оружие — только меч. В лучшем случае им можно уколоть. Невозможно сказать, сколько продолжалось это печальное путешествие. Уж, наверное, больше часа. Потом ручеёк так измельчал, что байдарка стала тереться дном о камни, и Сева, мрачный и отупевший, вылез из нее и решил поглядеть, что там впереди. Он взял с собой только меч. Он брел по колено в холодной воде, порой выходил на сухие камни, и когда впереди показался серый свет, тусклый сначала и постепенно светлевший, он даже не удивился. Ну и хорошо. Свет так свет. Свет не был дневным, но электрическим его тоже не назовешь. Вот еще один поворот. Перед Севой был выход из туннеля. Ручеек, обрываясь тонкими струйками, падал вниз, и слышно было, как он стучит по камням.